старались подстать ведущему говорить красиво. Один майорник место вставлял, грубо говоря, и на словах «я, грубо говоря, глубоко соболезную» Вероника прикрыла рот ладонью, чтобы не расхохотаться. А другой, как нарочно, все перемежал словами «честно говоря». И эффект был таким комичным, эту бы пару в юмористическую передачу. Дали слово и Веронике, как выразился подполковник Волколупов от имени жен, вдов и дочерей летного состава. Она сказала что-то приличествующее, вызвав одобрение тамады, а сама, цепляя вилкой маринованный масленок, вспомнила, как помогала дочери покойного кроить платье, и они умудрились испортить дорогой дефицитный отрез крепдышина. Им тогда крепко влетело от ее матери, а потом хозяин долго и матерно их ругал. Сколько лет прошло? Господи, 40. И дочери, той ее Вероникой ровесницы, уже нет. Сгорела от рака. Знакомых почти не было, да и тех она не сразу узнавала. Как, впрочем, и они напряженно вглядывались в нее, прежде чем спросить «Верочка?». Разговор постепенно перешел на следующее поколение, которое уже потихоньку двигалось к отставке. Делились сведениями о бывших сослуживцах. Веронику позабавил рассказ об аккуратисте-штабисте на заслуженном отдыхе, занявшемся огородничеством. На своих грядках он редиску, морковку сажал с помощью штангенциркуля, чтобы шеренги были безупречно ровными. И, надо сказать, она была едва ли не единственной, кто с трудом удерживался от смеха. Легкие улыбки и гул одобрения. Молодец. И в отставке не изменил армейскому порядку. Вероника посматривала на забаррикадированную дверь. Она выполнила долг. Отцу было бы грустно, если бы она пожалела времени проводить в последний путь его друга. А кто знает, может, они там все видят и знают, — не к месту подумала она. А Боря и Петенька поймут, почему я сегодня не среди их товарищей. И уж совсем нелепо. А вдруг они сегодня вместе? Тоже вроде как за столом отмечают этот день. Щеки у нее горели. Рябину для домашней наливки покойник заливал чистым спиртом. И тут Волколупов, призвав к тишине, напомнил о сегодняшней дате и предложил помянуть всех воинов-интернационалистов нашего ограниченного контингента, отдавших жизни за дело братской помощи афганскому народу. Сын покойного, сидевший рядом с тамадой, что-то прошептал ему на ухо, и тот продолжил речь. Присутствующая среди нас уважаемая Карпова Вероника Сергеевна, жена и мать двух павших героев, защищавших небо Афганистана. Мы помним о них. И опять скомандовал: не чокаться. Вероника вытерла глаза салфеткой, чтобы слезы не капали в цветной натюрморт на тарелке. Теперь так быстро не уйти. Они и вспомнили, стали расспрашивать о житье-бытие. Она не стала говорить про новую работу, а потому пришлось пообсуждать проблемы школы, в которых, как известно, все без изъятия чувствуют себя компетентными. Какие чужие люди! А ведь я по рождению и по судьбе должна быть здесь своей. Эта мысль не давала Веронике покоя всю долгую дорогу в метро, показавшимся каким-то особенно душным и тряским. В том, как по клеточкам расчерченном мире все было яснее, страшнее, но проще. Как на войне, свои и чужие. И в школе до поры до времени была четкая субординация, пока дети, а потом и родители не покусились на незыблемые устои. «Как жизнь меняет людей», — думала она. «Вот бедная Нина, знала ли, что ей уготовано? Опять-таки по рождению и судьбе». Господи, девочка ведь оказалась в этой Акимовке, 30 не было. Опыта деревенской жизни никакого. Правда, к саду-огороду прикипела, хотя и не сразу. Она так радовалась, что нашлась ей сразу работа, а, быть может, не случись свободного места в библиотеке, рискнула бы продать дом и уехать хоть в какой город. Но поначалу ей нравилась жизнь на природе, на берегу теплого лимана, считай, море, романтика высокого южного неба и легкие курортные романы. Но дачники уезжали, тьма сваливалась с каждым днем все раньше, разбитых фонарей по дороге от клуба до дома становилось все